Глава 51. Маша. Это того стоило. Я не зря убила на подготовку к вечеринке 2 дня. Потрясенные глаза Богдана. Радостное удивление, восхищение, возбуждение, ревность. Я читаю его как открытую книгу. Я чувствую каждую его эмоцию. Я знаю, почему он стоит как вкопанный. От меня не укрылись его попытки спрятать надувшиеся парусом брюки. Я не упустила ревнивого взгляда, которым он скользнул по толпе. Я сразила его на повал. И сейчас добью, когда доберусь до него лично. Но кажется, пока я к нему шла, что-то изменилось. Во взгляде Богдана появилось что-то лишнее, какое-то напряжение. Он все еще восхищенно смотрит на меня. Но, похоже, кроме меня его интересует что-то, расположенное за моей спиной. Я не буду оглядываться. Это не по-королевски. А я сейчас чувствую себя королевой. Маруся. Выдыхает Богдан, когда я, наконец, оказываюсь рядом. Ты пришла. И это все, что ты можешь сказать? Игриво произношу я. О, я могу сказать очень многое. Во-первых, я счастлив тебя видеть. Во-вторых, ты офигительно прекрасна. Ты богиня. Я улыбаюсь. Он целует мою руку. Шампанского? Спрашивает он. Мне и так весело. Повожу плечом я. Он берет меня за талию и увлекает за собой. Мы движемся сквозь толпу, огибаем коллег Богдана. Некоторые здороваются с ним. Все пялятся на меня. Куда ты меня тащишь? Спрашиваю я. В спокойное место. Зачем? Разве мы не найдем, чем заняться в тихом укромном местечке? Шепчет Богдан мне на ухо. От его горячих губ и многообещающих слов я вспыхиваю, как спичка. Ну, блин, я приличная девушка. Я только что пришла. Меня нельзя сразу тащить в темный угол. Сначала танцы, ухаживание и шампанское. А нет, шампанское мне нельзя. «Я бы выпила сока», — говорю я. И Богдан притормаживает. «Умираю от жажды. А еще я бы съела вон тех тарталеток». Я киваю в сторону стола. «Ты же знаешь, я люблю фуршеты». «Знаю», — улыбается Богдан. И ведет меня к столу. Он угощает меня разными вкусностями, кормит с рук, вытирает мои губы салфеткой, постоянно обнимает, в общем, ухаживает изо всех сил. Но при этом в его поведении есть что-то странное. Он не дает мне стоять на месте. Мы все время перемещаемся. Такое ощущение, что он пытается увести меня от чего-то. Или от кого-то. Когда я пытаюсь озираться по сторонам, Богдан сразу же отвлекает меня разговорами. Но вот я вижу знакомые лица. Макс, Салы и Гавр. Я машу им рукой. Они идут к нам. А Богдан тем временем тянет меня в другую сторону. «Да что с тобой такое?» «Не выдерживаю я». «Ничего», — говорит он. Но глаза у него при этом виноватые. Потом его взгляд внезапно становится жестким. «Ты мне веришь?» — спрашивает он. «Доверяешь?» «Да», — растерянно отвечаю я, совершенно не понимая, к чему он клонит. «Я люблю тебя. Я справлюсь со всем, что мешает нам быть вместе». После этих слов я чувствую себя еще более удивленной. Молча таращусь на Богдана. Хочу сказать, что тоже люблю его. Но, наверное, сейчас не самый подходящий момент для праздных. Богдан хватает запечатанную бутылку шампанского, срывает фольгу и начинает откручивать проволоку. Он что, хочет поднять тост? Но зачем он стряхивает бутылку? По-моему, этого не следует делать, когда открываешь шампанское. Нет, он не открывает ее. Ставит рядом с собой на столик. Смотрит куда-то за мое плечо. Да что происходит-то? Я не выдерживаю и оглядываюсь. И встречаюсь взглядом с женщиной, которая недавно предлагала мне секс втроем. Жена Богдана. Она здесь. Но почему? Зачем она? Я не... В этот момент я очень сильно жалею о том, что пришла на вечеринку. И тут Богдан берет меня за руку, тянет к себе и закрывает своей спиной. в самом прямом смысле. Тамара оказывается перед ним, а я позади него. «Привет, мой дорогой муж», — щебечет она и тянет к нему руки. «Чего пришло?» — спрашивает он грубо. И делает странную вещь, вручает ей пустой бокал, а сам берет бутылку и начинает открывать шампанское. «Ты представишь меня своим коллегам? А, ты хочешь налить мне шампанского? Как мило!» Тамара с бокалом в руках оглядывается по сторонам. Некоторые из коллег уже оборачиваются, замечают, что происходит что-то интересное. Правда, пока что ничего не происходит. Но атмосфера с каждой секундой неуловимо накаливается. Я не знаю, как себя вести. Выглядываю за спины Богдана, не понимая, зачем он возится с этой дурацкой бутылкой. «Тебе лучше уйти», — обращается он к своей номинальной супруге. «Я не уйду», — угрожающе произносит она, и смотрит на меня, а потом продолжает. «Я сейчас устрою скандал и сделаю так, что в глазах коллег ты будешь выглядеть настоящим козлом. А я сделаю так, что ты будешь выглядеть жалкой козой», — выдает Богдан и снова спрашивает. «Точно не хочешь уйти?» «И не надейся», — отвечает эта ужасная женщина. «А придется», — говорит Богдан. Бутылка в его руках взрывается. Из нее бьет бешеный пенный фонтан. И бьет он прямо в лицо Тамаре. «Ой!» — фальшиво вскрикивает Богдан. «Прости, случайно получилось». Вокруг сначала раздаются несмелые смешки, а потом откровенный хохот. Все думают, что это нелепая и веселая случайность. А мне на секунду даже становится жалко эту женщину. Ее прическа безнадежно испорчена, макияж потек, а платье — это вообще кошмар. Оно абсолютно мокрое спереди, прилипло к ее телу. Она пытается его отодрать, некрасиво скривив лицо. «Кажется, тебе все же придется уйти». Тихо, но с победной интонацией произносит Богдан. Оборачивается ко мне, берет меня под руку и уводит. Я оглядываюсь и вижу, что Тамару тоже берут под руки. Гавр и Макс. Они ведут ее к выходу. Гавр забирает из рук подоспевшего официанта скатерть. И Тамара с радостью в нее заворачивается. «Прости, клубничка», — произносит Богдан. «За что?» «За то, что тебе приходится через все это проходить. Но мне нужно было ее как-то нейтрализовать». «Вообще мне понравилось», — говорю я. «Понравилось?» Богдан ошарашенно смотрит на меня. «Ты был великолепен». Я обнимаю его, целую, и чувствую, как меня покидают последние сомнения. Мы будем вместе. Богдан готов биться за наше счастье. И я тоже готова. Никто и ничто нам не помешает.